Ты что, шутишь? Оуэнс хотел отменить вечеринку, но в конце концов согласился при условии, что он и еще несколько полицейских смогут там присутствовать. И где же они сейчас? Совсем недавно отплыли на Биг Берн. И Марк с ними? Ну да. А почему ты спрашиваешь? Я думаю, что Джонни убил он. Руки ее замерли в воздухе. С чего ты взял? По-моему, я нашел труп Джонни. Где? В лесу. Его там закопали.